Глава 28. Больничные коридоры. 4 месяца до происшествия. Рита очнулась на кровати. Голова кружилась и болела. Медсестра привычно вколола иголку в ослабевшую руку и поставила капельницу. Рита смотрела, как в нее медленно по капелькам вливается розовое лекарство, наполняя организм спокойствием, умиротворенностью и безмятежностью. Какой сегодня месяц, день, число, она не помнила, да разве это было важно? Ее из одной клетки переместили в другую, менее просторную и свободную, но она по-прежнему оставалась пленницей, наложницей, рабыней. Молодая, а жизнь у нее уже неспокойная, нервная. Вот и депрессия, срывы, алкогольная зависимость. Рита слышала, как в коридоре про нее говорили медсестры. Жаль, что нельзя покурить травку, ей бы сразу стало хорошо. Организм требовал дозу, кости болели, Риту словно выворачивало наизнанку. Несколько раз ее приглашали в кабинет главного врача. Эраст Никонович сам мерил ей давление, пульс, заглядывал в рот. «Ну что, Рита, как твое настроение? Как кормят?» Ей не хотелось говорить, но она понимала, что молчание в этом случае худший вариант. «Кормят нормально, настроение нормальное, спать все время хочется, кости болят». «Хочется, так спи, высыпайся, нервишки подлечивай. Ты идешь на поправку, организм молодой, живучий, курс лечения закончим, и тогда боль пройдет». Рита молчала, в больнице она привыкла больше молчать, и молчание в этом случае было способом защиты. Но ее молчание было только внешним, ведь внутри мысленно она кричала до истерики, до застывших в горле слез. Молчание приглушало чувства, приводило к отчаянию и депрессии. Беседы с врачом ее изматывали. После этих встреч просыпавшаяся жизненная сила исчезала, уходила, как в песок вода. Алла не звонила, не появлялась, да и, собственно, звонить было некуда. Ее сотовый телефон отобрали. Рита могла часами лежать на кровати и рассматривать потолок. Она представляла себя точкой на огромном белом пространстве. Точка пульсировала, передвигалась из угла в угол, останавливалась в центре, увеличивалась в размерах и становилась громадной мерзкой кляксой. Мерзкая тварь терпеливо ждала, когда свет потушат, чтобы начать душить Риту. «Не выключайте свет, я боюсь!» — кричала она. «Конечно, конечно!» — спокойно и с улыбкой отвечала медсестра и вводила приятно пахнущее лекарство. Рита проваливалась в бесконечность, где смеялись и копошились розовые человечки и много другой непонятной мути. У тела не было никакой опоры, и оно растворялось в пространстве. Швабра скребла пол, не скользила по полу мокрой тряпкой, а именно скребла, и этот звук не давал Рите спать. «Вы можете мыть потише?» – недовольно спросила она, обращаясь к женщине со шваброй, фигура которой ей вдруг показалась знакомой. «Доча, что ты тут делаешь?» – произнесла фигура голосом продавщицы Яны Свириденко. У Риты было ощущение, что она увидела инопланетянина. Ее голос охрип от напряжения. «Я тут лечусь». «Ты заболела? Что с тобой?» – озабоченно спросила Яна. «А ты что тут делаешь?» – вопросом на вопрос ответила Рита. «Апельсины в палатке кончились?» «Кончились. Разорился хозяин, стал одно гнилье привозить и зарплату не платит». «Вот уже несколько месяцев здесь работаю, в твоей палате несколько раз мыла, но разве могла догадаться, что ты здесь лежишь?» Ритка вдруг подскочила с кровати, потому что мысль, которая пришла в ее затуманенное сознание, была подобна плющу. Она крепко обвивала мозг, укреплялась и рвалась наружу. Пожалуйста, помоги мне отсюда бежать. Ничего не спрашивай, я все потом расскажу. Помоги мне, мама, помоги. Я здесь просто умру. Умру, если не выберусь. Прошу тебя, помоги». Яна растерялась только на мгновение. Потом она прижала девушку к себе и погладила по голове. «Девочка моя, дочка, я обязательно что-нибудь придумаю. Я работаю через день, в следующее дежурство приду к тебе. И, может, что обговорим? Пока не знаю. У меня нет времени, меня могут просто забрать отсюда. У тебя есть телефон, дай мне позвонить». Она набрала Сашин номер. «Абонент недоступен, перезвоните позже». «Ну вот, и абонента нет», — печально сказала Рита. «Я приду послезавтра. Пожалуйста, забери меня отсюда, я умираю здесь». У Риты не было сил даже плакать. Яна ушла, а Рита словно получила заряд энергии. Голова заработала ясно, и она была уверена в том, что в ближайшее время выберется из больницы. Яна решила, что бежать Рита должна ночью. Охрана на посту иногда подремывает, а чтобы усыпить их наверняка, нужно всего-то подлить снотворного в чайник, потому что чай охранники пьют не переставая. Камеры видеонаблюдения она отключит на несколько минут. Видела, как это делает бригадир охранников. Одежду для Риты принесет в своей сумке, благо лето на дворе. А вот что делать потом? Ведь у девочки явно нет документов. Но Яна не стала долго раздумывать, решила, что побег — это главное. А там они вместе обязательно что-нибудь придумают. «Я очень виновата перед дочерью», — думала Яна. «Если бы не оставила малышку в роддоме, может, и жизнь у меня другая бы была». Девчонка выросла несчастливой. За какие-то заслуги ее затолкали в психушку. Сейчас она во мне нуждается, и я должна ей помочь. Подлить снотворное в чайник охраны оказалось делом простым. Яна вымыла пол в их подсобке, спокойно растворила порошок в кипятке и, как показывали в детективных сериалах, аккуратно вытерла все свои отпечатки с чайника. Рита спала в своей одноместной палате. Яна не стала будить ее заранее. Она особенно тщательно мыла коридор, все время вертелась на глазах у медсестер, кабинет которых был далеко от Риткиной палаты, и поэтому снотворного им не полагалось. Яна решила, что просто закроет медсестер на ключ, который висел на ее связке, и потом пойдет выручать Риту. Когда часы показали 3 ночи, все было готово. Охранник сопел и посвистывал на посту. Ночная медсестра затихла в кабинете, прилегла на диван подремать. Яна потихоньку зашла в палату дочери. Девушка сидела на кровати и смотрела испуганным взглядом. «Быстро одевайся, у нас 5 минут на все. Я тебе написала адрес своей квартиры и даю ключ. Мне надо вернуться сюда, на работу, иначе меня быстро вычислят, а тебя вернут назад. Тебя ведь будут искать?» «Будут, обязательно будут. Такси не бери, останавливаешь частника, но не здесь, не рядом с клиникой, а спускаешься 2 квартала вниз». «Там, на проезжей части, проголосуешь. Вот деньги». 2 темные фигурки проскользнули незаметно по коридору мимо спящего охранника и подошли к запасной двери, которую Яна заранее открыла. «Все, беги налево и вниз. Из квартиры никуда не уходи. Я приду завтра к обеду. В любом случае жди меня и никому не вздумай открывать, и тем более кому-то звонить». Она подтолкнула девушку на улицу, и ее тень буквально через несколько минут переместилась за территорию больницы. «Теперь надо уничтожать следы побега», — решительно сказала Яна, возвращаясь к Риткиной палате. Сигнал тревоги в больнице раздался в 7 утра, когда медсестра не нашла в палате пациентку Маргариту Вертилецкую. Постель была смята, Окно открыто, но никаких следов под окном пятого этажа не обнаружилось. Охрана докладывала, что никто по коридору не проходил, а камеры, с ними такое случается, ночью почему-то заглючили и отключились. Главврач был в шоке. «Пусть бы сбежал кто-то другой, а не Вертилецкая. За нее с меня просто сдерут шкуру заживо». Начальник охраны с самого утра проводил расследование и допрашивал весь персонал. Показания уборщицы Свириденко никаких вопросов не вызвали. Убиралась она в дальних палатах, а потом под утро задремала в подсобке, где и разбудила ее ночная медсестра. Свою однокомнатную хрущевку Яна открывала дрожащими руками. Вдруг Риты там нет, вдруг что-то случилось по дороге, и дочка не смогла дойти до укрытия. Но, переступив порог, она облегченно вздохнула. Ритка спала на диване, поджав по-детски ноги и укрывшись пледом. На ее лице блуждала улыбка.